Глава 4. Но на пороге стоит не миллиардер, а важная дама. Сверлит меня недовольным взглядом, губы поджала. Проходит в центр комнаты, не сводя с меня глаз. Я таких дам только по телевизору видела. В сером форменном платье, все такая строгая, будто работает во дворце. И вежливая до зубного скрежета. «Доброе утро. Господин Градов ожидает вас в столовой через 10 минут». Хочу тоже поздороваться, но дама разворачивается и, чеканя шаг, идет к дверям. Осанка у нее такая прямая, что моя спина начинает ныть. В дверях оборачивается и добавляет. «Будьте готовы, хозяин не любит опозданий». Выходит, закрыв за собой дверь. Тряхнув головой, пытаясь прийти в себя. Появление чопорной дамы с утра меня просто ошарашило. Ее вообще не удивило, что в спальне заперта посторонняя девушка. «Да что ж это за дом такой?» Поднимаюсь с постели и спешу в ванную. Почему-то мне кажется, что если я не уложусь в отведенное время, с дамой станется меня так вытащить из комнаты. На просто прислугу она не похожа, наверняка экономка или управляющая. Вытаскиваю новую зубную щетку, начинаю быстро проводить утренние процедуры, потом расчесываюсь и собираю волосы в шишку на затылке. Натягиваю свою одежду, успевая застелить постель. Не могу оставлять после себя беспорядок. Успеваю даже присесть на край кровати, когда дверь опять открывается. Дама осматривает меня с головы до ног. «Прошу за мной», — выговаривает сухо. «Вещи оставьте в комнате и обувь наденьте». Не представляю, как можно ходить в обуви по такому светлому пушистому ковру. Беру ботинки и обуваюсь у двери под неодобрительным взглядом чопорной мадам. Она чеканным шагом идет впереди. Я плетусь за ней по широкому коридору. Много белого и дерева. Явно работал дизайнер, потому что у меня ощущение, что я в особняке с историей. Классика. Тем временем дама начинает спускаться по красивой изогнутой лестнице. Я же разглядываю окружающее меня великолепие. Огромная хрустальная люстра свисает по центру не менее огромного холла. Спускаясь по такой лестнице, можно почувствовать себя принцессой. Вот только я пленница. С каждым шагом сердце бьется все тяжелее, а во рту от волнения пересохло, а стук каблуков туфли и экономки звучит в ушах набатом. Мы проходим через холл, сворачивая в один из проходов. Я бросаю тоскливый взгляд на массивную входную дверь, отделанную стеклом и ковкой. Гашу порыв сбежать. Меня через 2 шага скрутят амбалы Градова. Еще один коридор, небольшой, светлый, одна стена которого — сплошные окна, через которые я вижу красивый парк. Всегда любила гулять. Парки, скверы или лес, неважно. Мечтала посетить некоторые знаменитые парки в других странах, даже начала копить. Но пока мечту осуществить не получилось. А теперь? Даже не знаю. Иду как на казнь. Я ничего не сделала, а со мной вот так. В конце коридора распахнуты двустворчатые двери. Именно туда направляется дама, за всю дорогу не произнесшая ни слова. Проходит в столовую, которая не уступает размахом и обстановкой всему дому. Везде прослеживается лаконичность, даже некоторая строгость, навевая мысли об аристократических домах Англии. В столовой уже 2 стены, сплошное окно в пол. За одним из них есть выложенная плиткой площадка со столом и стульями. «А Владислав Александрович?» В голосе мадам проскальзывает теплота. «Как приказывали, ваши гости?» Ее голос заставляет оторваться от разглядывания патио и перевести взгляд в противоположную сторону, где за массивным, накрытым для завтрака столом восседает Градов. По-другому и не скажешь. Миллиардер уже в костюме и при галстуке. Он ставит на стол чашку кофе, которую чуть звякает о блюдце. «Спасибо, Елена Анатольевна. От его бархатного голоса у меня мурашки пробегают по коже. Можете быть свободны». Экономка кивает и уходит, оставляя меня наедине со своим хозяином. Я хочу кинуться вслед за ней, но не могу сдвинуться с места. Ноги будто приросли к полу. А Градов разглядывает меня, будто я букашка. Проходится цепким, сканирующим взглядом. Чуть хмурится, и между бровей проявляется морщинка. Мне ужасно некомфортно стоять под этим выразительным взглядом бирюзовых глаз. Но я даже дышу через раз. Боюсь вызвать неудовольствие миллиардера. Вчера он весьма наглядно продемонстрировал свою власть, показал свою безжалостность и совершенную невосприимчивость к мольбам и слезам. По щелчку его пальцев меня легко прикопают где-нибудь в этом саду. Никто не осмелится нарушить приказ. Градов снова проходится по мне взглядом. У меня все тело будто иголками колоть начинает. Нервно переступаю с ноги на ногу. А он поднимает глаза на мое лицо и буквально впивается взглядом. Чувствую, что я на грани обморока. Но из последних сил заставляю себя стоять, расправив плечи и не отводить своего взгляда. Губы мужчины кривит ехидная усмешка, а у меня слезы обжигают глаза. Но я не даю им пролиться. Кусаю щеку изнутри, отвлекаясь, чтобы не заплакать. «Как интересно», — произносит Градов. «Подойти», — бросает короткий приказ. «Сюда встань». И указывает рукой, куда именно. Окончательно меня добивает, произнеся. «Николина Евгения Валерьевна». «Вы знаете мое имя?» Ошарашенно спрашиваю. А тут до меня доходит. «Вы рылись в моем рюкзаке?» «Да», — спокойно отвечает Градов, ни капли не смущаясь. Берет белоснежную чашку и делает глоток кофе. «Более того, тебя уже пробили по всем каналам». Открываю рот, как выброшенная на берег рыба. Слова просто застряли в горле. Я не проверила рюкзак, и теперь не уверена, что мой паспорт на месте. «Подойти», — чеканит олигарх. На ватных ногах прохожу на указанное место, становясь очень близко к Градову, а он начинает меня внимательно изучать, так пристально, что хочется отвернуться. Вглядывается в мое лицо. На его непроницаемом лице не прочесть ни единой эмоции, лишь в странных бирюзовых глазах будто нечто темное клубится. Прикусываю губу. Этот препарирующий взгляд заставляет мое тело дрожать. «Итак, ты работала в бутике?» Спрашивает, но фраза звучит скорее утверждением. «Все, что я могу, это кивнуть». «Приехала из небольшого городишки попытать счастье в Москве?» Продолжает, поднимаясь со стула с грацией хищника. «Но не случилось». Рассказывает моя жизнь, а сам точно барс, обходит меня по кругу. Кручу головой, не понимая, что происходит. «Неплохо», будто сам себе говорит миллиардер. И так резко делает шаг, что я вздрагиваю, а он берет стул и выдвигает. «Садись». Кивком указывает на выдвинутый стул. «Время завтрака». «Вы меня кормить будете?» Спрашиваю совершенную глупость, разглядывая мужчину во все глаза. «Нет, у нас тут всех голодом морят». Кривит губы в усмешке. «Сядь, пока в обморок не хлопнулась». Градов все еще держится за спинку стула. Не отходит, пока не помогает мне занять место за столом. Только после того, как я села, он возвращается на свое место во главе стола. «Не стесняйся», — выговаривает и вновь берет свою чашку с кофе. «Я не понимаю», — говорю тихо, искоса глядя на Градова. «Сначала завтрак». Чуть кривит губы в очередной усмешке. «О делах поговорим потом. Приступай». Звучит приказом. Стол для завтрака сервирован так, что глаза разбегаются. А здесь стоит даже тарелочка с клубникой и креманки со сливками, шоколадом и всякими джемами. Разные булочки, сырные и мясные нарезки. Стопкой на тарелке возвышаются блинчики. На отдельном блюде разложены нарезанные фрукты, половину которых я не знаю, да и не видела никогда. А посреди стола стоит невысокий яркий букет цветов. Просто какой-то аристократический, если не сказать королевский размах. И все это для одного человека? Немного теряюсь, когда опускаю взгляд на приборы. Я не очень понимаю, зачем всего так много и как с этим обращаться. Вновь бросаю взгляд на Градова, а он в ответ лишь бровь выгибает, будто дразнит или подначивает. Выдохнув, собираюсь силами и решаю подкрепиться. Пусть этот сноб что хочет, то и думает. Наливаю себе кофе, аромат которого витает в столовой, добавляю молока. Скромно беру тост. Мне кажется, что кусок в горло не полезет под этим бирюзовым внимательным взглядом. Но у меня со вчера, с обеда, в желудке ничего не было. И его скручивает голодным спазмом. Как это ни странно, но после первого глотка кофе у меня появляется аппетит. Хочется попробовать все, но я себя сдерживаю. Беру понемногу одного и другого, чуть-чуть фруктов. Интересно попробовать, что подают миллиардерам. Явно все самое лучшее. Накалываю на вилочку кусочек чего-то желто-оранжевого и подношу ко рту. Неизвестный мне фрукт пахнет просто потрясающе. А через мгновение просто взрывается во рту сладостью, непроизвольно прикрывая глаза от удовольствия. «Это манго», — Резко и чуть хрипло звучит голос миллиардера. Распахиваю глаза, а щеки почему-то начинают покалывать жаром. «Вкусное». Выдыхаю, едва слышно. Градов лишь хмыкает, будто говоря, «Еще бы мне невкусное сунули». «Мой повар следит за качеством продуктов». Выговаривает ровно и тянется за булочкой. «Возьми еще раз, раз манго тебе так понравилось. Также советую попробовать вот этот паштет. Никто другой не готовит его вкуснее». Под внимательным взглядом не решаюсь ослушаться. Намазываю нежнейший паштет на тост и аккуратно откусываю кусочек. В магазине такого точно не попробуешь. Конечно, у миллиардера явно лучший повар из всех, кого можно нанять. Больше мужчина не произносит ни слова. Берет планшет и погружается, наверное, в работу, совершенно не обращая на меня внимания. Но напряжение все равно меня не покидает. Шикарный завтрак вряд ли означает, что меня рады видеть в этом доме. Но хоть голодом не морят, хотя кто его знает, что будет дальше. Через некоторое время вытираю губы салфеткой и откладываю ее в сторону. В меня больше не влезет ни кусочка, да и не хочется, чтобы этот заносчивый олигар думал, что у меня проблемы с едой. Это не так. Просто такое я вряд ли еще когда-нибудь попробую. Едва откладываю салфетку, как спустя пару мгновений Градов убирает в сторону планшет. Поднимается со стула и подходит ко мне. Теряюсь, не понимая, что от меня хотят. И только спустя несколько секунд догадываюсь, что Градов собирается помочь мне встать. «Поскольку завтрак закончен, пора переходить к делам». Миллиардер жестом указывает на дверь. «Тем более мой адвокат прибудет с минуты на минуту». «Адвокат?» Ошарашенная этими словами, спотыкаюсь и едва не падаю, но Градов цепко хватает меня за локоть, удерживая от падения. «Зачем?» Но мужчина игнорирует мой вопрос. Кладет обжигающую ладонь мне на спину и подталкивает к выходу.